Продолжение революции. Пока Ежов учится, входит в курс дела, надзирая за Ягоды, толкая его вперед, хозяин вбивает сюжет своего триллера в головы ближайшего окружения. На второй день после убийства Сталин вызвал всех и объявил: «Убийца Николаев является зиновьевцем», — вспоминал потом Бухарин. Молотову объяснять не пришлось, он тотчас понял грандиозность замысла. Молотов. До 1937 года мы все время жили с оппозицией. После? Уже никаких оппозиционных групп. Сталин взял на себя все это трудное дело, но мы помогали. Сталин хотел, чтобы 1937 год стал продолжением революции в сложной международной обстановке. Да, продолжение революции. Вожди разложились, а буржуазились, переродились. Надо вернуться к идеалам, открыв огонь по обанкротившимся штабам. Особенно это важно теперь, из-за угроз Гитлера. Итак, для партии продолжение революции, а для беспартийных — окончание революции, уничтожение ленинской партии, с которой связан у народа Октябрь и Красный террор. Уже в день убийства Кирова он диктует постановление ЦИК СССР о порядке ведения дел о террористических актах против работников советской власти. Сроки следствия по подобным делам не более 10 дней. Дело рассматривается без прокурора и адвоката. Кассационная жалоба, ходатайство о помиловании не допускаются. Приговор к высшей мере исполняется немедленно. Той же ночью он двинулся в вечно мятежный Ленинград вместе с верным Молотовым и руководителями расправы Ежовым и Ягодой. На вокзале в Ленинграде он молча ударил по лицу руководителя местных чекистов Медведя. Не уберегли Кирова. В Смольном ему был отведен целый этаж, в здание НКВД выделен десяток комнат. Он сам проводит расследование, и тут начали выясняться некоторые подробности. Из показаний Николаева следовало: его вели к убийству. На вопрос, где вы взяли револьвер, Николаев показал на заместителя начальника Ленинградского управления НКВД Запорожца и ответил: «Почему вы спрашиваете у меня? Спросите у него». «Заберите его», — сказал Сталин, и как только дверь закрылась, зло бросил Ягоде: «Мудак». Так описывает эту сцену Орлов. На самом же деле, такой ответ Николаева хозяину очень пригодится в будущем, когда он подойдет к финалу триллера. А пока он ссылает руководителей Ленинградского управления НКВД Медведя и Запорожца на Дальний Восток за халатность. Там они будут благоденствовать, пока не настанет их очередь принять участие в его триллере. Газеты нагнетают истерию и страх, ждут новых террористических актов врагов. Он возвращается в Москву на похороны брата Кирова. Похороны происходят в колонном зале бывшего дворянского собрания. Из дневника Сванидзе 5.12.34. Начиная с угла, Тверская закрыта, стояли поперек грузовики и группами красноармейцы. Рябинс распорядился провести нас к группе близких. Зал сиял огнями, обильно украшен плюшевыми знаменами. Посреди зала стоял гроб, простой красный кумачевый. Лицо было зеленовато-желтое с заострившимся носом. У виска к скуле синее пятно от падения. С правой стороны несчастная жена и сестры. Они сельские учительницы и, живя в глуши, даже не знали, что их брат стал таким большим человеком. Увидев в газетах его портреты, списались с ним, а так как не выбрались приехать раньше, увидели его уже. Доступ публики закрыт. В зале ограниченный круг лиц. Мы все напряжены, с опаской оглядываемся вокруг. Все ли свои? Все ли проверенные? Только бы все обошлось. Со стороны головы покойного появляется И, окруженный соратниками. Гаснут прожектора, смолкает музыка. Уже стоит с винтами для крышки гроба охрана. На ступеньке гроба поднимается И. Лицо его скорбно. Он наклоняется и целует в лоб мертвого. Картина раздирает душу, зная, как они были близки. Весь зал рыдает. Я слышу сквозь собственное всхлипывание, всхлипывание мужчин. И очень страдает. Павлуша был у него за городом. Первые дни после смерти Кирова они сидели и в столовой. И, подпер голову рукой, никогда не видела такой позы у него, и сказал: «Осиротел я совсем». Павлуша говорит, что это было так трогательно, что он кинулся его целовать. И говорил Павлуша, что Киров ухаживал за ним, как за ребенком. Конечно, после Надюшиной трагической смерти это был самый близкий человек, который сумел подойти к И сердечно, просто и дать ему недостающее тепло и уют. Мы все как-то стесняемся лишний раз зайти к нему, поговорить, посмотреть. Я лично не стесняюсь, но Алеша относится к этому подозрительно и вносит в это элемент как будто ревности, боязни быть навязчивым. Он говорит, что и не любит, когда к нему ходят женщины. Алеша Сванидзе, достаточно знающий своего родственника, начинает, видимо, о чем-то догадываться и старается быть дальше. С 3 декабря после возвращения Сталина в Москву возобновляются записи в журнале посещений. И во всех записях в течение всего месяца ежедневно в его кабинет входят и выходят и снова входят руководители НКВД. Последним из кабинета обычно ночью выходит Ежов. Око, государево. Вскоре Николаев признал, что убил Кирова по заданию троцкистско-зиновьевской группы, после чего его торопливо расстреляли. Идут бесконечные митинги, где клеймят подлых убийц Кирова. В Москве Зиновьев на собрании правления Центросоюза старательно поносит их. Но 8 декабря уже идут аресты его сторонников в Ленинграде. 16 декабря Зиновьев и Каменев арестованы в Москве. В дни перестройки была образована комиссия Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-40-х и начала 50-х годов. Она извлекла из недр секрет архивов письма несчастного Зиновьева. В минуты ареста он пишет истерическую записку Сталину. Сейчас 16 декабря. В 7:30 вечера товарищ Молчанов с группой чекистов явились ко мне на квартиру и проводят обыск. Я говорю вам, товарищ Сталин, честно, с того времени, как распоряжением ЦК я вернулся из Кустаная, я не сделал ни одного шага, не сказал ни одного слова, не написал ни одной строчки, не имел ни одной мысли, которой я должен был бы скрывать от партии, от ЦК и от вас лично. Я думал только об одном — как заслужить доверие ЦК и ваше лично, как добиться того, чтобы вы включили меня в работу. Клянусь вам всем, что может быть свято для большевика, клянусь вам памятью Ленина, умоляю поверить моему честному слову, потрясен до глубины души. Я года отправил это письмо Сталину. Он не ответил, но, думаю, с усмешкой прочел. Потрясен до глубины души. Зиновьеву еще только предстояло быть потрясенным, когда он узнает, какая роль уготовлена ему в триллере. Это было беспроигрышно — начать с Каменева и Зиновьева. Он не сомневался. Эти не выдержат. Зиновьев, прозванный Паника, и Каменев слабый, в несчастье интеллигент, лучшие кандидатуры для задуманного. Но подводит Егода, никак не может избавиться от уважения к бывшим вождям. Он и его следователи явно деликатничают, и Зиновьев и Каменев не соглашаются взять на себя ответственность за убийство. Год заканчивался. Не прошло и 2 десятилетия после Октябрьского переворота, и вот вожди Октября встречают Новый год в тюрьме. Из дневника Сванидзе, 21.12.34. Отпраздновали день рождения и собрались на ближней даче к 9 часам. Были все близкие: Молотовы двое, Ворошилов один, Орджоникидзе один, Чубари двое, Янукидзе, Берия, Лакоба, Калинин, Один и родня Сванидзе, трое, Рябинсы, Аллилуевы. Ужинали до часу ночи, потом шумели. И вытащил граммофон, пластинки стал сам заводить. Мы танцевали. Он заставил мужчин брать дам и кружиться. Потом кавказцы пели унылые песни. И запевал тенарком. Сказал: «Разрешите выпить за Надю. Я пишу, а у меня опять полные слез глаза». Как тот момент. Все встали и молча подходили с бокалами. И у него было лицо полное страдания. После двух тяжелых потерь и очень изменился. Стал мягче, добрее, человечнее. До Надиной смерти он был неприступный, мраморный герой. Аллилуевы и Рябинсы. Из всей этой четверки можно говорить только с Женей. Она умна, горит энергией, интересуется живо всем. Нюра болезненно добра и умственно убога. Ее супруг, Рябинс, напыщенно глуп, самомнителен и погряз в делишках. Алеша получил повышение по службе, назначен заместителем председателя Госбанка СССР. Печальный мраморный герой стал мягче, добрее. Он поет, танцует, веселится с ними и уже знает их будущее.